Глава 22. Мертвячка, приглушенно урча, поползла по траве. Голая, полностью вывозившаяся в грязи с прической, превратившейся в комок мусора, скрепленного спутавшимися волосами, она выглядела омерзительно. Естественно, жалко, потому как способ передвижения выдавал крайнюю степень слабости. Трэш уже знал, что такие несчастные особи туземцев не напрягают. Даже голос зараженного столь невеликого уровня не слишком страшен, потому как далеко не разносится и сородичей, как правило, не приманивает. Поблизости опасностей быть не должно. Здесь, на подступах к поселку аборигенов, зараженных держат в кулаке, не позволяют слабым сбиваться в стае, а сильных валят сразу, как появятся. Тут столько стальных мачт с камерами понатыкано, что незаметно можно подобраться только в отдельных местах. Тропа протягивалась вдалеке от них. Ею охотно пользовались туземцы, по каким-то причинам не желавшие передвигаться на машинах. Вот как эта парочка, за которыми столь целеустремленно ползет мертвячка. Она бы давно отстала от них, если бы не трэш. Он взял подчиненную под частичное управление. Вот уже вторую минуту преследовал аборигенов. Спасибо, что те шагают неспешно. Должно быть, их огромные рюкзаки заполнены вовсе не воздухом или ватой. Один, обернувшись, предоставил трэшу возможность разглядеть грубое лицо, поросшее недельной щетиной, после чего ухмыльнулся и сказал: «Ты глянь, какая краля за мной увязалась!» «Чего это именно за тобой?» — не оглядываясь, спросил второй. «Так папа за мной по жизни тянутся. Я типа магнит». «Шкуры за тобой по жизни тянутся!» Первый, не обидевшись, кивнул. «Все бабы шкуры, нормальных не бывает. А если и бывает, тебе такие не дадут». Продолжал нарываться второй. Но собеседник его ничуть не обижался на грубость. Должно быть, такие подколки у них между собой в порядке вещей. В этом стабе легче живого мамонта встретить, чем нормальную. А бабенка-то не из начинающих. Вон шишка раздулась как. Похоже, не повезло ей. Надолго без жрачки осталось. У них с этого дела ноги отнимаются. «Это у самых простых», — заявил второй. «Разве ты мертвяк себе пожрать всегда найдет?» Первый сменил тему. «Как думаешь, почем сейчас этот герыч толкнуть сможем?» «Тише ты!» «Да кто нас здесь услышит? И народ не тупой, все и так знают, что мы только для вида эту порнуху таскаем. Тема наша дурь, это тебе любой барыга в поселке скажет. А что знают барыги, то знают все. Тут за меньшее грохнут и фамилию не спросят», — мрачно заявил второй. «Да ладно тебе, что там того Герыч, это ведь не родной мир, тут все не по-человечески. Там Герыч — это мощь, а здесь он почти не вставляет. Кто при бабле, те плотно на спеке сидят. Хотя, как по мне, спех плюс Герыч — самая убойная смесь. Нет такой резкости, как у чисто спека. Рубит он меня на моменте резкости конкретно. Только приход, начинаешь ловить, и все, сразу темнота. Так неинтересно. А вот с Герычем плавно эту горочку беру. Черт, аж захотелось». «Да потерпи ты, малеха, почти дотопали». Первый, снова обернувшись, сорвал с пояса кирку, скорчил злобную физиономию. «Достало уже! Ползет и ползет! Да еще и не отстает! Она какая-то ненормальная! Бесит!» Подскочил, взмахнул оружием. Темнота. Трэш, отключившись, потряс головой, торопясь вернуть поплывшее из-за резкого обрыва контакта зрение в норму. «С этим разведчиком все. В паре километров сидит еще один. Но торопиться посылать его на тропу не стоит. Придется менять дислокацию. Туземцев может напрячь то, что в одном и том же месте с подозрительной периодичностью появляются ползающие мертвяки. Район хорошо зачищен. Браться таким медлительным особо неоткуда. Сейчас ему повезло, удалось подслушать разговор. Это случается, мягко говоря, нечасто. Может, туземцы и разговорчивый народ, вот только на кластерах, ведут себя молчаливо. Попытки пробраться к их постам они пресекают быстро и жестоко, а если преследовать идущих, они недолго терпят соседство зараженных. Правда, информации из разговора много не почерпнешь. Можно сделать предположение, что у туземцев имеют место скачки цены на героин, коим они закидываются наряду с традиционным для них спеком, и на этом, собственно, все. Не сказать, что ценные сведения, но это лучше, чем совсем ничего. Вот уже восьмой день трэш занимается разведкой. Приличные перерывы устраивает лишь на сон. Плюс пришлось предпринять еще пару вылазок ради пополнения быстро заканчивающихся исполнителей. Ну а что тут поделаешь, если и туземцы, и внешники при виде зараженных, как правило, проявляют крайнюю степень агрессивности? Спасибо, что этот расходный материал не приходится долго разыскивать. Тактику разведки трэш отработал экспериментальным путем. Отказался в итоге от массового применения бегунов. Использовал одновременно 3-4 пары, если количество позволяло. Одной управлял плотно, второй только указания раздавал, куда перемещаться, а остальные держал на стационарных позициях, считая проезжающие по дорогам машины и прочее. Подключался к бродячим тогда, когда те оказывались в нужном месте или на картинке от них мелькало что-то интересное. За иконками сидячих тоже присматривал краем глаза, поначалу тыкался почти вслепую, ведь до этого мало что выведать успел, но затем, постепенно осваиваясь и накапливая знания о местности, начинал действовать все более и более целенаправленно. Уделял внимание ключевым объектам, оживленным дорогам, поселениям туземцев, стационарным постам и патрульным тропам, определял границы охраняемых периметров, разглядывал интересные объекты с разных дистанций и направлений, считал технику и живую силу. Увы, внешников довелось увидеть всего лишь однажды, как ни старался, и это подвернулся не стационарный объект, а колонна боевой техники. На броне разглядел знакомую эмблему. Четырехлучевая звезда, вписанная в круг, такую он встречал на амуниции тех бойцов, из-за которых едва не распрощался с жизнью. Следовательно, можно сделать предварительный вывод, что внешники базируются далековато от этих мест. Туда тихоходные биологические дроны трэша еще не добрались. Поморщился, успев увидеть на одной из картинок, как к очередному разведчику подскакивает здоровенный зараженный, потерявший сходство с человеком. Мелькнула огромная пасть, оснащенная двойными рядами острейших зубов, и на этом все. Картинка погасла. Увы, но одиночные бегуны, да еще и неторопливые, лакомая цель для развитых зараженных. Парочку могут проигнорировать, а вот единичного — чересчур сильный соблазн. Трэш из-за таких нападений уже третьего теряет, но менять тактику не собирается, ведь пока что ничего лучше не придумал. Один из разведчиков безвылазно сидит на месте. Вчера трэш обустроил ему гнездо на невысоком, но раскидистом дереве. С запасом еды и воды он там долго протянет. Видимость с того места отвратительная, но подчиненный туда поставлен не ради наблюдения. Точнее, да, именно для наблюдения, но не зрительного, а за эфиром, за радиоэфиром. А все потому, что позавчера одной паре удалось сделать полезную находку. Пара аборигенов, пьяные, а может, еще и под сильными наркотиками, как это частенько с ними случается, решила в таком состоянии прокатиться на мотоцикле с ветерком. Заслышав ушами разведчика нарастающий, а затем резко оборвавшийся шум мотора, Трэш возжелал узнать, что там происходит, и не прогадал. Мотоцикл не вписался в поворот. Иммунный народ живучий, и все могло обойтись, не попадись на их пути громадный рекламный щит. Соударение с его металлической опорой прикончило всех троих, и обоих туземцев, и их транспортное средство. Когда разведчик их нашел, один еще хрипел, пуская ртом кровавые пузыри, но это играл финальный аккорд агонии. На первый взгляд находка бесперспективная, разбитый в хлам мотоцикл и пара тел. Явная нищета, ведь даже оружие, которое есть смысл забрать, при них не обнаружилось, зато обнаружилось кое-что другое. На мотоцикле была установлена рация, и установлена не кое-как, а вполне профессионально. Заметно, что для механика, который это сделал, эта работа привычно рутинная. Однако при монтаже эстетичностью пожертвовали в угоду практичности. Следовательно, с большой вероятностью можно предположить, что сделали это именно здесь, а не в нормальном мире. Там технику уродовать не принято, это местная привычка. На вид рация выглядела целой, но проверить ее работоспособность не получилось. При ударе мотоцикл фактически разлетелся, а внутреннего питания в устройстве не предусмотрено. Пришлось тащить обломок с рацией на горбу разведчика. Откручивать ее нечем, да и некогда. Дорога оживленная, того и гляди, еще кто-нибудь появится. Туземцев может сильно заинтересовать мертвяк, мастерски управляющийся с отверткой. Затем пришлось снимать аккумулятор сброшенной машины и тащить его на базу. Спасибо, что в нем нет капризной электроники. Переход по черноте не убил грубую начинку. Зарядив батарею, Трэш своими лапами оттащил ее назад на нормальный кластер. Там убедился, что рация действительно достойно пережила катастрофу, ну а потом оборудовал руками подчиненных гнездо на дереве и установил там нормальную антенну. В общем, обустроил замаскированный пост для урчащего радиста, а потом слушал его ушами, о чем общаются туземцы. Надо признать, что совсем уж беспечными аборигенов не назовешь. Да, всяческих переговоров в эфире хватало, но, как правило, без конкретики или с применением условных фраз, понять которые постороннему сложно. Но со временем, подмечая одинаковые словосочетания в разном контексте, Трэш расшифровал немало из них. Наверняка есть и другие каналы, технически защищенные. Так, по крайней мере, было заведено в том корпусе, где Трэш отбывал контракт в своей первой жизни. Но доступ к такому источнику получить, ох, как непросто. Рация, снятая с разбитого мотоцикла или даже с захваченного бронетранспортера, здесь не поможет. В некоторых поселениях союзных туземцев ради этого оборудованы стационарные узлы связи. Это одни из самых защищенных объектов у местных. Попасть туда постороннему практически невозможно. Узкий круг допущенных и самая надежная охрана из доступных. В случае угрозы проникновения персонал обязан немедленно предпринять несложные меры, после которых некоторые части оборудования придут в полную негодность, а без них доступ к зашифрованному каналу не получить. Частоту найти, конечно, несложно, но толку с нее. Сможешь слышать цифровой шум, декодировать который, если и получится, то спустя месяцы непрерывной работы сотен мощных компьютеров, как правило, информация, передаваемая туземцами по защищенному радиоканалу, устаревает куда быстрее. Получается, нет смысла возиться с дешифровкой. Так что нечего и мечтать добраться до эфирных сливок. Если даже предположить, что каким-то образом это получится, все равно ничего не выгадаешь. При малейшем подозрении, что особо важное оборудование попало к посторонним, ответственные лица корпуса запустят проверку информации, а по ее результатам заменят на каждом узле связи требуемые блоки, после чего трофей станет бесполезным. Но человек — существо беспечное. Там обмолвится, там пару слов сболтнет, там забудет, что говорит не по защищенной линии, и радиостанция разведчика, не забиваясь помехами от окружения черноты, выдаст трэшу то, что посторонним знать не полагается. К тому же у него есть возможность проверять некоторую информацию на местности, благо уже успел составить карту ближайших окрестностей, слабо детализированную, страдающую неточностями и с искажениями масштаба, но уже можно получить общее представление о полутора десятках крупных кластеров и неизвестно какого количества мелких. Вот уже второй день поток новой информации уменьшается. Трэш прошелся по верхушкам, собрав самое вкусное. Дальше дело за детализацией изученного, но это по самым скромным прикидкам займет недели две. Непозволительный расход времени в ситуации, когда его можно избежать. Как? Да очень просто. Надо найти готовую карту. Такие обязаны быть и у людей из корпуса, и у туземцев. Всего-то и надо попросить у них одну, а лучше парочку. Вот и сэкономят пару недель времени. Ну, а если не получится разжиться картой, отберет у них что-нибудь другое. Он много в чем нуждается, а у них много чего есть, и ограбить туземцев куда проще, чем внешников. Трэш крутанул в ладони нож, уже четвертый по счету, сделанный с учетом ошибок трех предыдущих. Использовал лучшие материалы, включая те, которые целенаправленно выискивал в городе. Весом под 3 центнера, прекрасно сбалансирован под лапу трэша. В отличие от первых двух изделий, в этом, наконец, реализован полноценный колющий конец. Тесаком уже не назовешь, скорее грубоватым кинжалом с односторонней заточкой и прямым клинком. Режущая кромка на основной части набрана из все тех же обрезанных ножей от бульдозерных отвалов. А вот с наконечником пришлось повозиться, используя материалы, собранные на одном из городских заводов. Массу электродов перевел, чтобы нормально все смонтировать, зато результат выглядел надежным. Взмах в одну сторону, в другую, тяжелый клинок легко порхает в руке чудовища с угрожающим шумом, рассекая воздух. Выпад, удар наискось, справа налево, тут же движение назад и вверх. Идеально выглядит до такой степени грозно, что трэш сейчас кажется себе в 2 раза сильнее. Подчиняясь давлению нестерпимого соблазна, отвел руку назад в широченном замахе, одновременно чуть поворачивая корпус. Прицелился, и тело в едином порыве запустило оружие в цель. Меч, дважды провернувшись в воздухе, вонзился в дерево с такой дурью, что расщепил ствол, уйдя в него по рукоять. Приблизившись, трэш оценил повреждения, нанесенные громадному растению. Дерево не из тонких, такое не всякий подросток обхватить сумеет, да и порода не из ломких, пусть и не самая вязкая, однако против нового меча это не сыграло. Представив, как делает такой же бросок, целясь в огнеметный пикап туземцев, трэш ухмыльнулся и, высвобождая оружие из расщепа, требовательно прогудел. «Второй!» «Что?» Оторвался зам от нескончаемой трапезы, коей он предавался от рассвета до заката на пару с псом. «Как ты себя чувствуешь? Как рука?» «А что рука? Рука может подносить еду ко рту! Что первый еще хочет от нее?» Трэш не стал отвечать, вместо этого проинформировал. Завтра пойдем за черноту. Зачем? Нам и тут еды хватает. Надо кое с кем встретиться и попросить карту. А что такое карта? Ее есть можно? Не уверен, но по пути можно будет пить газировку. Ее там много. Это хорошо. Надо и вкусную еду с собой взять. Газировка со вкусной едой вкуснее, чем газировка без вкусной еды. Будет тебе еда, пообещал Трэш.